Война за независимость. Краснокожие стали страшными противниками для отцов североамериканской свободы, перед которыми едва не пали все колонии, так как индейцы приступили к активным действиям. Когда война уже полыхала в разных провинциях, на Конгрессе Филадельфии 4 июля 1776 года сначала 7 штатов, а затем и другие 6 объявили о своей независимости от Англии. Формальное образование союзного государства последовало 4 октября того же года. Был утвержден флаг из 13 красных и белых чередующихся полос и 13 белых звезд на синем фоне. Следующие 15 лет американцам пришлось вести долгую и изнурительную войну на два фронта. Прежде всего, продолжал набирать обороты военный конфликт с Британией. Но не менее важной была борьба за создание собственной политической системы. Обе задачи требовали от колонистов крайнего напряжения сил, тем более что решать их приходилось одновременно. Дэниел Маккинерни, американский историк. К 1775 году обстановка сложилась очень сложная. Лишь одно было совершенно ясно. Англия имела превосходство по всем статьям. Она более чем вчетверо превосходила свои североамериканские колонии по численности населения. Ее экономика была более мощной, армия – профессиональной, а флот – сильнейшим в мире. Армия американцев состояла из уступавших противнику полковых солдат и разношерстных отрядов народного ополчения. У колонистов не было авторитетного централизованного правительства, способного объединять вокруг себя людей, среди которых, ко всему прочему, имелось немало роялистов, преданных королю и метрополии. Что же касается войны, то это была преимущественно партизанская война. Движения американцев или англичан почти никогда не были свободны в военном смысле слова. На поле битвы появлялись только незначительные отряды регулярных войск. И если принять в расчет их численность, то так называемые генеральные битвы стали, по большому счету, обыкновенными стычками со стрельбой. Однако, по своим последствиям, многие из них сопоставимы с масштабными сражениями, которые были даны во времена Наполеона Бонапарта. Вся борьба за свободу со стороны американцев, по сути, велась гением одного человека, гением Джорджа Вашингтона, родившегося в 1732 году в Бриджес-Крике, Виргиния, в семье владельца табачной плантации. Когда распоряжения противоречили одно другому, когда северные и южные штаты постоянно ссорились из-за того, какие из них прежде всего следует защищать от нападений британцев, когда не было в наличии ни денег, ни достаточного количества боеприпасов, а сражаться было надо, Джордж Вашингтон оказывался человеком, разрешавшим все противоречия. Он был скалой среди бури. Или, как выразился Томас Джефферсон, он был выше всего народа, потому что никто не мог похвастаться тем, что имеет голову. Джордж Вашингтон от природы имел рыжие волосы. Вопреки распространенному заблуждению, он не носил париков, но пудрил волосы. И он обладал всем величием англо-американского характера. Его по праву называли «человеком дела и мысли». Вашингтон был велик как стратег, как воин и как солдат, храбр как боярд. Никакое несчастье не могло сломать его. При неутешительном положении своего отечества и своей вечно разрозненной армии, он всегда находил в своем богатом уме новые средства к борьбе с неприятелем. Медленность совершенно была не в его духе. Если вследствие внутренних раздоров в Конгрессе ему приходилось медлить, все-таки он постоянно опять находил удобный случай нанести своими, по большей части слабыми войсками, жестокое поражение неприятелю. Макс Ланге, немецкий юрист, публицист и шахматист. Интересно, что в начальный период борьбы с Англией Джордж Вашингтон исповедовал вполне умеренные взгляды и не был сторонником независимости. В частности, в 1774 году в письме товарищу он писал: «Что касается независимости, то я вполне удовлетворен тем, что ни один разумный человек в Северной Америке не желает ничего подобного». Но уже к июню 1775 года конфликт между колониями и Англией обострился до такой степени, что Джордж Вашингтон принял на себя командование объединенными силами ополчения, континентальной армией. В ходе более чем восьмилетней ожесточенной войны Джордж Вашингтон не потребовал от колоний никаких жертв. За весь этот период борьбы он взял из общественной казны совершенно ничтожную сумму – 16 680 фунтов стерлингов. Для себя лично он никогда не просил никакого жалования, а лишь ходатайствовал за нескольких бедных офицеров, отличившихся по службе. «Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью». Джордж Вашингтон. Он возвышался над духом партии и не был доступен для лести. Склонный к энергичным мерам, он, однако же, сохранял благородную умеренность и человеколюбие. В этих замечательных чертах нам живо представляется сходство между Вашингтоном и президентом Авраамом Линкольном. Впрочем, в Вашингтоне больше был виден солдат и британский джентльмен, тогда как в Линкольне каждая черта ясно говорила, что он был истинным североамериканцем, по преимуществу человеком Запада. При этом ни один государственный деятель Соединенных Штатов Америки не следовал так строго закону, как Вашингтон, и только Линкольн мог сравниться с ним в этом отношении. Джордж Вашингтон был тем самым человеком, в котором так нуждались колонисты. Полный любви к Отечеству, сама олицетворенная честность, не гордый и не заносчивый, он никогда не терял присутствие духа. Он не мог одолеть превосходящие силы противника смелым нападением, имея слабое и плохо организованное войско. И в подобных условиях только терпеливое выжидание и осторожность могли привести к цели. Поэтому Вашингтон ограничивался наблюдением за неприятелем и атаковал его только тогда, когда мог застать врасплох. В 1775 году одной из крупнейших была битва при Квебеке, состоявшаяся 31 декабря между американской армией и британцами в ходе неудачного вторжения сил 13 колоний в Канаду. Эта битва обернулась первым серьезным поражением колонистов в борьбе за независимость. Генерал Ричард Монтгомери, до этого взявший Монреаль, был убит, полковник Бенедикт Арнольд ранен, а полковник Даниэль Морган и еще более 400 американских солдат были взяты в плен. В 1776 году дела шли совсем плохо. Продолжалась блокада Бостона. Вашингтон, не решаясь со своими неопытными войсками атаковать город, надеялся принудить его к сдаче голодом. Но в феврале были получены известия о том, что британское правительство делает большие приготовления к войне, и что вскоре будет отправлен сильный отряд на помощь бостонскому гарнизону. Это известие встревожило Конгресс, и Вашингтону был дан приказ овладеть Бостоном во что бы то ни стало. При этом Конгресс дал Вашингтону диктаторские полномочия и увеличил время службы солдат на 3 года. После этого дела приняли лучший оборот. Вашингтон построил на высотах укрепленные батареи, с которых удобно было обстреливать как сам Бостон, так и гавань и рейд, занятые британскими кораблями. Действие американской артиллерии, произведшее сильные разрушения, побудило начальника гарнизона генерала Уильяма Хоу очистить Бостон 17 марта 1776 года и отступить со всеми войсками в Галифакс. Через некоторое время другой американский отряд одержал верх над англичанами при Чарльстоуне. Эти удачи подняли дух американцев и несмотря на известие о скором прибытии в Америку значительных британских подкреплений, Конгресс провозгласил 4 июля 1776 года независимость североамериканских Соединенных Штатов. А между тем генералу Ху присоединился отряд, потерпевший неудачу при Чарльстоуне. Некоторые из американцев, оставшиеся верными английскому правительству, и, наконец, корпус, ожидавшийся из Англии. Все эти силы составили тогда около 15 тысяч человек. Генерал Хоу перешел с ними к устью реки Гудзон и, расположившись неподалеку от Нью-Йорка, открыл переговоры, но услышал в ответ, что американцы не сложат оружие, пока английским правительством не будет признана их независимость. И тогда Уильям Хоу решился приступить к активным военным действиям. 26 августа он напал на 3-тысячный американский отряд, располагавшийся под началом генерала Израиля Патнема в лагере при Бруклине и разбил его на голову. Вашингтон, узнав о нападении, поспешил с 9-тысячным отрядом свежих войск на помощь, но прибыл слишком поздно и вынужден был отступить. Поражение при Бруклине, Лонг-Айлендское сражение, угнетающе сказалось на боевом духе американских войск, и большая часть милиции рассеялась, вернувшись по домам. Вашингтон, не видя иных способов продолжать борьбу, потребовал от Конгресса нового набора войск. Следует отметить, что борьба американцев за свободу возбудила сочувствие в Европе. Молодой маркиз Жильбер де Лафайет, человек пламенного характера, прибыл из Франции на корабле, купленном и вооруженном на собственные средства. Затем к нему присоединился поляк Тадеуш Костюшко. Бенджамин Франклин был послан во Францию, чтобы уговорить короля Людовика XVI оказать помощь колониям. Он был там принят с большим почетом и произвел сильное впечатление на парижан. Его простые, но исполненные достоинства манеры, свободная открытая речь и лишенная всяких украшений одежда, резко выделяли его среди напудренных и жеманных придворных. Молодежь, подпитанная идеями энциклопедистов о свободе и равенстве, с восторгом смотрела на Франклина. Однако французское правительство все медлило, еще сомневаясь в успехе восстания. А наконец, когда 17 октября 1777 года американский генерал Горацио Гейтс разбил британцев при Саратоге, в этом сражении генерал Бергойн и его 6000 солдат капитулировали. Британцы потеряли около 600 человек убитыми и ранеными, а американцы примерно 300 человек. Людовик XVI в феврале 1778 года в Версале заключил с колониями союз и объявил Англии войну. Американская делегация во главе с Бенджамином Франклином вела переговоры в Париже, настоятельно склоняя Францию к подписанию официального договора о сотрудничестве. В принципе, французы не отказывались от этого предложения, но предпочитали выждать, пока колонисты не дадут им убедительных доказательств успешности своего дела. Победа под Саратогой как раз и стала таким доказательством. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Франция не могла противостоять искушению. Она увидела брешь в твердыне Британской империи и решила заделать ее французским порохом. Стефан Кларк, британский писатель. После этого, соглашаясь с желанием французского народа, Людовик XVI отправил в Америку корпус вспомогательных войск генерала Рошамбо, который должен был помогать Вашингтону. Испания и Нидерланды тоже вооружились против британцев. Тем не менее, Вашингтон, все еще не решаясь действовать наступательно, расположил свои войска так, чтобы успеть на помощь к любому населенному пункту, на который направили бы свои усилия англичане. Генерал Хоу оставался со своим корпусом на море, стараясь держать противника в неизвестности касательно своих дальнейших действий. Наконец, 25 августа он совершил высадку на берег близ Филадельфии. Американская армия, как уже говорилось, была размещена так, что Вашингтон тотчас успел собрать большую ее часть и расположился лагерем за рекой Брандивайн. Однако перевес неприятельских сил не позволил предпринять ничего решительного и даже воспрепятствовать занятию британцами Филадельфии. Впрочем, нерешительность генерала Хоу стала причиной того, что эти успехи англичан не имели серьезных последствий. Осень и зима прошли почти в бездействии. Вашингтон снова употребил это время на комплектование и устройство своей армии. Когда в апреле 1778 года генерал Генри Клинтон принял начальство над всеми британскими войсками, американцы были уже достаточно сильны, чтобы начать войну наступательную. Дисциплина – душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. Джордж Вашингтон. Главным фокусом войны в 1777-1778 годах была Филадельфия. В 1777 году британцы заняли город, а в 1778 году новость о возможном появлении французов заставила генерала Клинтона эвакуировать Филадельфию. Он избрал марш по суше. В ходе его Джордж Вашингтон следовал по пятам и 28 июня атаковал хвост британской колонны при Монмуте. Тактически эта битва считается ничьей, но такой исход был, в конечном счете, выгоднее Вашингтону, чем британцам. У тех появились заботы совсем другого порядка. Армия и флот нужны были для защиты Нью-Йорка от вступивших в войну французов. На этом этапе будущее американской независимости выглядело далеко не радужным. В колониях было куда больше пробританских лоялистов, чем патриотов, сторонников Вашингтона. Большинство индейцев поддерживали Георга III, который обещал одарить их правом на землю, и около 100 тысяч рабов сбежали от своих хозяев после того, как им предложили свободу в обмен на участие в войне на стороне бритов. Кстати, и Джордж Вашингтон по этой же причине лишился особо ценных дармовых работников. Да и в рядах его солдат началось брожение и дезертирство. Он, как в воздухе, нуждался в поддержке французов, и он ее получил. Стефан Кларк, британский писатель. Но американцы, полагаясь на помощь французов, перестали заботиться о собственных военных силах, и американская армия стала приходить в беспорядок. Потребовалась вся твердость Вашингтона, чтобы остановить дальнейший упадок. Однако он не мог предпринять ничего решительного и вынужден был довольствоваться отражением многократных покушений британцев на Вест-Пойнт и Коннектикут, а также удержанием сообщения между северными и южными областями. Конец 1779 года и следующий 1780 год прошли в бездействии, и американские войска, часто терпевшие во всем нужду и недостаток, начали обнаруживать явные непослушания. Однако в середине 1781 года к американским берегам наконец-то прибыл французский флот с войсками под начальством генерала Рошамбо. Это подкрепление дало возможность Вашингтону приступить к решительным действиям против британской армии, которая под командованием генерала Чарльза Корнуоллеса занимала восточную часть Виргинии. В подобной ситуации английское правительство, во главе которого стоял лорд Фредерик Норт, склонилось к тому, чтобы пойти на унизительные переговоры с колониями и признать их независимость, и только благодаря красноречию Уильяма Питта Старшего, бывшего премьера, оно было на время отклонено от этого поступка. Следует отметить, что с 1778 года североамериканская война приобрела интерес общеевропейский. Англии пришлось бороться с флотами всех европейских держав. В 1781 году Англия потеряла Минорку, но атака франко-испанского флота на Ямайку не удалась, точно так же, как и трехлетняя осада Гибралтара. Генерал-губернатор Джордж Август Эллиот храбро и искусно защищал эту важную крепость и спас ее разрушением плавучих батарей, посредством которых хотели взять Гибралтар приступом. Таким образом, британцы все-таки удержали свое господство на морях, но им не удалось привести в подданство Северную Америку. В октябре 1781 года объединенная армия из 8000 французов и 9000 американцев одержала победу, которая, по крайней мере, в народной памяти американцев закрепила их независимость. Был окружен последний оплот британцев – 6000-ная армия в Йорктауне. Половина солдат получили ранения или заразились оспой и другими болезнями. И британский командующий Чарльз Корнуоллис держался только потому, что ему обещали прислать подкрепление с севера. Но когда французский флот отрезал все подходы с моря, Корнуоллису пришлось сдать Йорктаун. И на этом британское сопротивление американской независимости закончилось. Церемония капитуляции была трогательным моментом франко-американского соединения. Стефан Кларк, британский писатель. Правда, и после победы при Саратоге положение Вашингтона было некоторое время довольно стеснено. Бенедикт Арнольд, один из храбрейших американских генералов, вступил в изменнические отношения с англичанами и перешел на их сторону. Английский генерал Генри Клинтон в 1780 году покорил Северную Каролину и послал в северные провинции генерала Чарльза Корнуоллиса, который разорил эту местность и опустошил морские берега Нью-Йорка и Виргинии. В начале 1781 года началось восстание в войсках Вашингтона, терпевших во всем ужаснейшую нужду, и ему удалось подавить его только своей умеренностью и твердостью. Он выхлопотал у Франции займ в 16 миллионов ливров. Этими деньгами уплатил жалование и снабдил продовольствием свои войска и с помощью французского флота отправился в Виргинию, запер Корнуоллиса в Йорктауне и принудил его сдаться со всем оружием и боеприпасами. Когда лорд Норт получил известие о капитуляции британского войска под командованием Корнуоллиса и о сдаче оружия и знамен в руки Вашингтона и Рошамбо, он воскликнул: «Мне кажется, что пуля попала прямо в мое сердце. Великий Боже! Все потеряно!» Британский премьер абсолютно верно оценил положение в колониях. И хотя нерегулярные военные действия еще продолжались на протяжении нескольких месяцев, по сути, разгром в Йорктауне означал полное поражение Британии и признание независимости Америки. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Эта победа действительно имела решающее значение. Англичане оказались до такой степени ослаблены осторожной войной Вашингтона, что 3 сентября 1783 года вынуждены были заключить Парижский Версальский мир, признав независимость Соединенных Штатов. С американской стороны договор подписали Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Джон Джей, а с британской стороны Дэвид Гартли. Документ был ратифицирован Конгрессом Конфедерации 14 января 1784 года и королем Георгом III 9 апреля того же года. Договор состоял из 10 статей. Первая. Великобритания признавала 13 колоний в качестве суверенных и независимых государств штатов и отказывалась от каких-либо претензий на управление ими, их территорию и собственность. Второе. Устанавливалась граница между США и Британской Северной Америкой. Третье. США предоставлялось право рыболовства на Большой Ньюфаундлендской банке и в заливе Святого Лаврентия. Четвертое. Признавались обязательства по выплате законно возникших долгов кредиторам обеих сторон. Пятое. Конгресс Конфедерации должен был убедительно рекомендовать штатам принять решение о выплате компенсации за конфискованную собственность лоялистов. Примечание. Лоялисты. Верноподанный монархист от слова «лоял» – верный, лояльный. Так называли колонистов, проживавших в английских колониях Северной Америки и вставших во время войны за независимость на сторону метрополии. Конец примечания. Шестое. США обязались предотвратить дальнейшую конфискацию собственности лоялистов. Седьмое. Освобождались военнопленные обеих сторон, британская армия подлежала немедленному выводу с территории США, воздерживаясь от повреждения или вывоза американской собственности, включая чернокожих рабов. Документы, архивы, записи и тому подобное, принадлежавшие штатам или их гражданам и оказавшиеся в распоряжении армии Великобритании, подлежали возврату владельцам. Восьмое. Обе стороны получали вечный доступ к Миссисипи. Девятое. Территории, захваченные сторонами после подписания предварительного соглашения 30 ноября 1782 года, подлежали возврату без компенсации. Десятое. Ратификация договора должна была произойти в течение 6 месяцев после подписания. Все, что получила Франция от заокеанской эпопеи, это эмоциональный подъем на волне помощи угнетенным американцам в их борьбе против монархии. Эту идею французам вскоре предстояло воплотить в жизнь в родной стране. Бедный Людовик XVI думал, что наносит коварный удар ножом в спину английского соседа. А на деле вышло так, что сунул собственную голову под нож гильотины. Стефан Кларк, британский писатель. Конечно же, на практике ряд пунктов этого договора был нарушен. Так, например, решения о выплате компенсации лоялистам приняты не были, а их собственность конфисковывалась. Плюс британские военные нередко вывозили с собой чернокожих рабов. Кончилось все тем, что британцы оставили Нью-Йорк, а Джордж Вашингтон сложил в себя полномочия главнокомандующего и, распустив войска, возвратился в свое поместье Маунт-Вернон в Виргинии, став простым плантатором.